С 21-й попытки, как дядя Петя, изойдя алкогольным потом, Рокер завел музейную машину. Сидеть, тем не менее, на ней было очень удобно. Леон и Калабухова Аня не тесно поместились за спиной у Рокера на пружинищем, похожем на седло, сиденье. Рокер ходко погнал по Кисловскому переулку. У Леона зародилась безумная надежда, что скоро он будет дома. Надежда не оставила его, даже когда переулок перегородил выскочивший, как черт из табакерки, бронетранспортер. Пятнистые солдаты замахали руками, заорали, дали в воздух автоматную очередь. Чтобы не врезаться, Рокер понесся по узкому тротуарчику, сшибая мусорные бачки, из которых вместе с мусором вылетали коты и голуби. «Это...» Рокер сбросил скорость, полуобернул к Леону пылающее в усах лицо, но в этот самый момент сверху, из окна, на него с воплем, подобно леопарду или рыси, рухнул десантник. И тут уже полетели все: десантник, сжимающий в стальном захвате шею пожилого Рокера, Калабухова Аня, Леон и трофейный мотоцикл. Леон удачно упал на рюкзак, как черепаха на панцирь, Калабухова Аня на Леона, Рокер и солдат на мотоцикл, мотоцикл на асфальт. В воздухе продолжали крутиться колеса, показавшиеся Леону огромными, как мельничные лопасти. То были колеса судьбы. Надежда оставила Леона. Схватив на руки, не успевшую понять, что произошло, Калабухову Аню, сэкономивший 150 рублей и неизвестно, существующую ли пол-литру из холодильника, Леон побежал вперед, мимо забаррикадировавшегося деревянными ящиками магазина. Уже показался в просвете домов вожделенный Калининский, Новый Арбат. Прямая линия до дома, с которой Леон не сойдет, пока не дойдет или не умрет. «Как лошадка бежишь», — одобрила Калабухова Аня, взбодрила пятками. «Хочу пить». «Потерпи», — пробормотал Леон, — «недолго осталось». И он бы выбежал на закрытый-перезакрытый, загороженный-перегороженный правительственный проспект, если бы прямо навстречу ему с улицы скромного демократического писателя Писемского не выехал урчащий мотором, лязгающий гусеницами, танк. С мраморного подоконника нежилого дома он казался крохотным. В действительности же был огромен, парализующе страшен. В душе Леона, как и во всякой русской душе, было много смуты. Бог вычерпывал, вычерпывал, и, наконец, дочерпался до чистого. Леон доберется до дома и в час беды будет с родителями. Не бог весть какая чистота, но Леон плевать хотел. Эта сущность не умножалась. Леон, как одинокий, отцепленный богом или, наоборот, прицепленный богом в вагон, катился по рельсам за невидимым локомотивом. Он просто остановился перед танком. «Неужели не разойдемся?» — услышал сверху с брони знакомый голос. «Валерьян, простите, не знаю вашего отчества», — снял с плеча, поставил рядом Калабухову Аню Леон. «Знаешь имя?» — засмеялся Валерьян. «Откуда? Сомневаюсь, чтобы из официальных источников». «Вы меня не помните? Мы встречались в Нелидове, в гостинице. Я был с отцом». «Не помню», — ответил Валерьян. Беспамятным местечком было это Нелидово. Леона не вспомнила горкомовско-райкомовская женщина в гостинице, не вспомнил подполковник. «Да были ли мы с отцом в Нелидове?» — засомневался Леон. «Есть ли у меня отец? Если есть, узнает ли меня?» «Сестренка!» — кивнул на притихшую вблизи танка Калабухову Аню Валерьян. Он был чисто выбрит, от него пахло хорошим одеколоном и почему-то кофе, как будто не из танка, а из номера валютной нелидовской гостиницы вышел Валерьян, похрустывая в кармане долларами. Он был полон жизни, мужествен и красив. Казалось в высшей степени несправедливым, что одинокое танковое дело его проиграно, судьба предрешена. В очередной раз, по воле Господа, мужество и красота не спасали мир, а приносились ему в жертву. У Валерьяна наверняка имелся пистолет. Он был хоть и советским, но русским офицером. Нет, ее одну отправили в автобусе из Нелидова. Мы не доехали до автовокзала, в центре всех выгнали. Куда она одна? Пока со мной. Неужели вы меня не помните? Вы еще подарили отцу прицел. Что я могу для тебя сделать? Спросил Валерьян. Для меня? Растерялся Леон. Все, что в моих силах. Сравнять с землей кооператив желания, подумал Леон. Расплющить, как консервную банку, синюю машину лени и эпоксида, ограбить банк.